Глава 5. Нежно покусывая пухленькую губку Элеоноры и наслаждаясь ее опьяняющей сладостью, Джастин почти сразу осознал, что допустил ошибку. Грандиозную. Да, ее губы уже некоторое время возбуждали его любопытство и приводили к мыслям о глубине их чувственности, но совершенно недопустимо проявлять сей интерес к своей неофициальной подопечной, тем более протеже бабушки. Недопустимо для него и для Элеоноры. Она же явно в ужасе от его авансов. Стоит неподвижно, точно ледяная статуя. Джастин резко отстранился, убрал руки с ее плеч и отодвинул девушку от себя, при этом невольно обратив внимание, что ее нижняя губа слегка припухла в том месте, где он несколько секунд назад нежно покусывал ее. «Надеюсь, вы больше не станете бросать мне вызов и оскорблять», — резко произнес он, отчаянно пытаясь отвлечь ее внимание от своего недостойного поступка. «Вы... я...» Элли задохнулась от негодования. В распахнутых глазах читалась обида. Он откровенно пытался переложить вину за собственное шокирующее поведение на нее. Она вырвалась из его рук и пронзила негодующим взглядом. «Вы не просто тщеславный, сэр! Вы еще хуже, вы никто иной, как...» «Да-да», — отмахнулся он скучающим тоном, понимая, что придется продолжать в том же духе, раз уж начал. «Несомненно. В ваших невинных глазах я хам, повес и еще множество других нелицеприятных эпитетов». Он одарил ее насмешливым взглядом и отряхнул кружевные манжеты. «Вам стоит поучиться отклонять ухаживание светских джентльменов, не опускаясь до оскорблений. Будьте тоньше, моя дорогая». «Если они позволят себе такие вольности, какие позволили вы, почему меня должно волновать, что они сочтут себя оскорбленными?» — с презрением поинтересовалась Элли. «Это часть игры», — объявил он, надеясь, что она поверит. Элли замерла, прищурив глаза. «Игры?» Он медленно кивнул. «Прежде чем брать женщину в жены и в свою постель, мужчина должен как-то узнать, достаточно ли она ему для этого симпатична. Поэтому сначала он флиртует и позволяет себе одну-две вольности». Дыхание Элли участилось. «Вы хотите сказать, что собирались заняться со мной любовью, желая подготовить к ухаживаниям других джентльменов?» Он вскинул бровь. «Я лишь попробовал на вкус ваши губы. Это не любовные ласки». Ее щеки вспыхнули. «Ответьте на вопрос». Он безразлично пожал широкими плечами. «И как? Подготовились?» Готова ли была Элли к той чувственной атаке, когда он покусывал ее губы, пробуя их на вкус? Могло ли вообще хоть что-то подготовить ее к тому, что сердце подскочит куда-то к горлу и совсем перестанет биться, что все тело зальет покалывающим жаром, что ноги превратятся в желе и откажут держать, что по жилам растечется горячая волна волнующих ощущений? А он в это время, оказывается, просто готовил ее к ухаживаниям других великосветских вельмож. Элли выпрямилась, расправила плечи, вздернула подбородок. «Я достаточно подготовлена, чтобы знать, в какое уязвимое место направить колено, если какой-нибудь джентльмен попробует со мной подобной вольности». Герцог невольно вздрогнул. «Значит, я сегодня не потратил время впустую». «Да есть ли в мире другой столь же невыносимый высокомерный тип, кроме того джентльмена, что сейчас здесь находится? Нет, она не станет терпеть его присутствие ни минутой больше». Она сделала шаг назад и холодно посмотрела на Джастина Сен-Джаста. «Полагаю, мне пора подняться наверх и посмотреть, как дела у герцогини». Тот недоверчиво поднял брови. «Вы меня выпроваживаете?» Элли упрямо стиснула губы, отказываясь поддаваться страху перед его надменным высокомерием. «Разве я так сказала?» «Да». Она чуть загадочно улыбнулась. «Значит, наверное, так и есть». Джастин от изумления хохотнул, проклиная про себя истину, которую осознал лишь сегодня вечером. Эта юная особа его чертовски забавляет. Мягко говоря, это не слишком для него удобно, а может даже опасно для душевного равновесия. Последнее, что он понял, когда коснулся ее губ. Большая ошибка с его стороны, которую он поспешил объяснить уроком для Элеоноры. Собственный урок состоял в том, чтобы больше так никогда не делать. «Я герцог, а вы — бедная родственница. Вы не можете меня выпроваживать». «Еще один урок этикета, а ваша светлость?» «О, боги! Смелости и гордости этой женщины вполне достаточно, чтобы стать искушением для любого мужчины!» Джастин резко оборвал мысли, нахмурился и посмотрел на нее из-под прищуренных глаз. «Боюсь, один из многих, что вам предстоит. Ваши социальные навыки печально далеки от совершенства, моя дорогая. И надо проследить, чтобы в будущем эти уроки не приносили мне такого удовольствия», — холодно подумал он. От столь откровенного оскорбления у Элеоноры запылали щеки. «Уверяю вас, сэр, я и без вашей помощи отлично умею себя вести как с леди, так и с джентльменами». «Ваши слова означают, что вы не причисляете меня к последним?» В его голосе отчетливо прозвучало предупреждение, и Элли, памятуя, как изменилась ее жизнь год назад, мудро решила к нему прислушаться. На сей раз. «В моих словах нет скрытого значения, ваша светлость. А теперь извините». Она сделала короткий реверанс и направилась к двери. «А если не извиню?» Элли застыла на месте. Сердце в груди громко билось. Рука, уже поднявшаяся открыть дверь, заметно дрожала. Она повернулась лицом к нему. «Желаете мне что-то еще сообщить, ваша светлость?» Джастин желал вежливо, но решительно перекинуть строптивую девчонку через колено и как следует отшлепать пониже спины. Он не помнил, чтобы какая-то женщина настолько приводила его в бешенство и одновременно возбуждала. Причем даже, кажется, без малейших усилий с ее стороны. «Не забудьте, вы обещали мне сообщать о здоровье бабушки», — приказным тоном напомнил он. «Как я уже говорила, обязательно сообщу, ваша светлость». Она холодно склонила голову. «Это все?» Джастин прижал руки к бокам, сопротивляясь мгновенному искушению схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, а потом привлечь к себе и снова поцеловать. Бог знает, или, вероятнее, дьявол, куда это могло бы его завести. «Пока да», — процедил он сквозь зубы. Элеонора тут же исчезла за дверью, тихо прикрыв ее за собой. Джастин остался в библиотеке с неприятным ощущением, что, возможно, до сего вечера он и не замечал бабушкиной компаньонки, помимо ее полных губ и соблазнительной груди, которую бы заметил любой мужчина. Сейчас он уже чересчур осведомлен о физических достоинствах Элеоноры и той радости, что доставляет ее острый язычок. «Не могли бы вы все же пояснить, ваша светлость, зачем нам сейчас совершать верховую прогулку по парку в сопровождении горничной ее светлости?» Элли оглянулась назад, где в лучшей карете вдовствующей герцогини тряслась бедная Мэри. «Уверена? Моему времени можно было найти лучшее применение. Я могла бы помочь ее светлости с оставшимися приготовлениями к сегодняшнему балу». Она вопросительно взглянула на герцога, восседая на послушной гнедой кобыле, которую он самолично приказал для нее оседлать. Его точеные губы изогнулись в холодной улыбке, синие глаза прищурились под бобровой шляпой. Мускулистые ноги в бежевых панталонах с легкостью управляли энергичным конем, поддерживая неторопливый темп. Джастин и Элеонора бок о бок ехали по конной тропе. «Чтобы разжечь любопытство лондонского света, как того желает моя бабушка, она хочет, чтобы нас увидели вместе еще до вечернего бала». Элли бросила на него любопытный взгляд. «А ваше собственное желание?» «Уверена, вам очень скучно сопровождать меня на прогулке». Джастин промолчал, сознавая, что виной его плохого настроения была отнюдь не Элеонора. Последние 3 дня он только тем и занимался, что выслеживал доктора Франклина. решительно настроился получить от него полный отчет о болезни бабушки и возможностях ее излечения. Однако, к глубокому раздражению, доктор категорически не желал нарушать принцип конфиденциальности между врачом и пациентом. А его не тронули ни угрозы герцога, ни просьба любящего внука. И единственный ответ Франклина его нисколько не утешил. «Каждый прожитый день приближает нас к смерти, ваша светлость», — сказал тот, когда Джастин спросил, действительно ли вдовствующая герцогиня на пороге смерти. Профессионализм доктора, конечно, похвален, а если не считать того, что в данный момент шел вразрез с интересами Джастина, который покинул кабинет расстроенным, так ничего и не узнав. Привычные развлечения перестали доставлять ему радость. Он проводил вечера то в одном, то в другом игорном доме и возвращался в свои апартаменты глубокой ночью обладателем туго набитого кошелька и ужасной головной боли от переизбытка сигарного дыма и клубного бренди. Прошлая ночь тоже не была исключением, из-за чего Джастин смог подняться с постели только несколько часов назад, и ему пришлось очень поторопиться со своим туалетом, чтобы отбыть в парк с Элеонорой в положенное время, в 5 часов пополудни. Он уже жалел, что согласился на просьбу бабушки совершить эту прогулку. «Мои желания сейчас не имеют значения», — категорично отмахнулся он. Элеонора слегка хмурясь посмотрел на него. «Мне казалось, ее светлости за последнее время стало лучше». Джастин удрученно взглянул на нее, не желая обсуждать здоровье бабушки ни с этой девушкой, ни с кем-либо еще. «Вы считаете, я согласился отправиться с вами в парк исключительно из-за ее предполагаемой болезни?» Элеонора пожала худенькими плечиками. Сегодня она была на редкость очаровательна в своей бархатной зеленой амазонке и соответствующей шляпке, из-под которой заманчиво выглядывали ярко-рыжие локоны. «Вы определенно питаете глубокое уважение к желаниям и счастью бабушки, ваша светлость». «Но не питаю того же к вам? Вы это хотите сказать?» Элли уклонилась от пронзительного взгляда. «Меня никто не спрашивал, хочу я или нет поехать с вами в парк на прогулку». «В таком случае я вас спрошу», — протянул герцог. Его широченные плечи, красиво обтянутые кобальтово-синим сюртуком для верховой езды, слегка расслабились. «Не хотели бы вы отправиться сегодня вечером со мной в парк на верховую прогулку, мисс Розвуд?» Элли 3 дня подряд старалась переубедить герцогиню насчет своего присутствия на балу Ройстонов и выбора Джастина ей в сопровождающие. Потерпев в итоге фиаско, была вынуждена терпеть нелегкую процедуру примерки, которая занимала большую часть ее времени. Причем не только зеленой амазонки, но и нескольких новых платьев, одно из которых должна была надеть на сегодняшний бал. Элли предпочла бы провести этот день дома, собираясь с духом перед пугающим балом, чем совершать одинаково неуютную прогулку в сопровождении высокомерного, равнодушного, хотя и видного, герцога. Учитывая то, что, судя по его молчаливости и хмурому лицу, он тоже не испытывал от этой никакой радости. «Нет, не хотела бы», — твердо ответила она. Джастин вновь расхохотался от ее честности. «Даже несмотря на общеизвестный факт, что я никогда не сопровождаю молодых леди ни в парке, ни где-нибудь еще?» «Даже тогда», — непоколебимо подтвердила она, — «не знаю, как вам удается выдерживать взгляды и сплетни, сопровождающие нас с тех пор, как мы появились в парке?» Джастин удивленно вскинул брови и оглянулся по сторонам. Погрузившись в свои страдания после бессонной ночи и возлияний, он мало интересовался тем, что происходит вокруг. Правда, в ответ на его вызывающий ледяной взгляд интерес заметно поубавился. «Не обращайте внимания!» — отмахнулся он, вновь повернувшись к Элеоноре. Ее глаза расширились, лицо побледнело. «Мне кажется, это невозможно». «Может, комплимент или два смогут вас отвлечь?» — задумчиво произнес он. «Я еще раньше хотел отметить, как изумительно вы держитесь в седле». Даже слишком для той послушной кобылы, что он для нее выбрал. Хотя сейчас бросалось в глаза, что она очень подходила к рыжим волосам Элеоноры. «Вас это удивляет?» — поддела его она и горестно улыбнулась. «Мой отчим, ваш кузен Фредерик, может, и выказывал внимание в довольно бесцеремонной манере, но владел прекрасной конюшней, который позволял мне пользоваться. Джастин сузил глаза. «Выказывал внимание в довольно бесцеремонной манере», — медленно повторил он. «Фредерик был вам недобрым отчимом?» «Совсем нет», — Элеонор покачала головой. «Просто перестал интересоваться маминым, да и моим счастьем, когда остыл к ней в постели». «Элеонора!» Она пожала плечами. «По-моему, это не редкость в среде знатных джентльменов, которые женятся ради плотских утех». «Нет», — отрывисто не согласился Джастин. «Хотите сказать, что Фредерик женился на вашей матери только по этой причине?» Элеонор кивнула. «Так, она мне объяснила, когда я достаточно подросла, чтобы понимать подобные вещи. Фредерик женился на ней, испытывая желание, а она вышла за него, чтобы обеспечить будущее нам обеим. А когда же желание Фредерика остыло, то, учитывая отсутствие любви, их брак перестал быть счастливым». Она невольно поморщилась. Теперь Джастин понимал, почему Элеонора с такой неприязнью относится к бракам по расчету. С его стороны, всепоглощающая любовь его родителей привела к такому же неприятию браков по любви. Какая ирония! Или показалось, что на лице герцога отразились какие-то эмоции, но через мгновение резкие черты вновь приняли обычное, высокомерно-надменное выражение. «А ваша мать прибудет сегодня на бал?» — с любопытством спросила она. С Рэйчел Сен-Джаст она не встречалась еще ни разу. А ее сын мрачно нахмурился. «Моя мать никогда не покидает своего поместья». «Никогда?» «Никогда», — он ответил холодно и категорично. Стало ясно, что эту тему он предпочел бы не обсуждать. «У ваших родителей был несчастливый брак?» «Не в малейшей степени», — отрывисто произнес он и резко добавил. «Они так любили друг друга, что для них больше никто не существовал». «В том числе единственное дитя?» — потрясенно предположила Элли. «А если так, это объясняет его представление о браке». «Боже правый, Ройстон! Какая неожиданность видеть вашу светлость в парке!» Элли забыла все свои думы и повернулась к человеку, который приветствовал герцога со столь притворным радушием. Джентльмен, вероятно, когда-то слыл красавцем, однако сейчас красное, а тут тловатое лицо лишало его всяческой привлекательности, а тучность явно была тяжким испытанием для бурого коня, на котором он восседал. «Не больше, чем вас, Личфилд», — лениво отозвался Джастин. Элли с интересом посмотрела на него, а затем перевела взгляд на того, кого он называл просто Личфилдом. Тот повернулся к ней, будто почувствовав ее заинтересованность, в свою очередь скользнул глазами от шляпки до ножек, потом с фамильярной неторопливостью вновь повернулся к Джастину. «По-видимому, мы обязаны этому вашей очаровательной спутнице», — с восхищением предположил он. Джастин напрягся. «Возможно». Его собеседник поднял седоватые брови. «Не хотите нас представить, Ройстон?» «Нет». Стальной взгляд герцога отсекал всякие сомнения. Бледные непонятного цвета глаза Личфилда вновь обратились к Элли, смерив ее критическим взглядом. «Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы с вами уже когда-то встречались». «Уверена, я бы запомнила», — неопределенно ответила Элли. Личфилд с усмешкой повернулся к Джастину. «Не могу не согласиться. Она красавица», — протянул он тоном ценителя. Может, Элли и была неискушенной, когда дело касалось светских тонкостей, но сейчас отчетливо понимала, Личфилд пытается любым способом раззадорить герцога, используя при этом ее. «Вы слишком добры, сэр». Она с вежливым безразличием улыбнулась Личфилду. «А теперь, надеюсь, вы извините. Нам пора». «Неужели?» Тот охмыльнулся, показывая неровные желтоватые зубы. У него было неприятное рябое лицо. Из-под шляпы выглядывали пучки рыжеватых с проседью волос, спускавшихся на засаленный воротник рубашки. «Разумеется», — холодно подтвердила Элли. «Если вам захочется еще как-нибудь вечерком совершить верховую прогулку, буду счастлив предложить вам свои услуги по сопровождению. Вам достаточно отослать сообщение мне на Рассел Сквер. Я лорд Драйден Личфилд». Элли была сыта по горло его фамильярными манерами, и это при том, что их даже не представляли, очевидно, намеренно, чтобы понять, в светских кругах это совершенно неприемлемо. Кроме того, она видела, что лорд Личфилд крайне далек от того, чтобы называться джентльменом. Напрашивался вопрос, как Джастин мог завести знакомство со столь неприятной личностью? «Элеонора, я скоро вас догоню», — резко произнес Джастин. «Ваша светлость», — изумилась она, но, развернув лошадь, осознала, что он уже не обращает на нее внимания. Они с Личфилдом обменивались взглядами, ожидая, кто первым сдастся. Элли не сомневалась. Молчаливую дуэль в итоге выиграет герцог. Но она бы предпочла, чтобы ее вовсе не происходило. Это не только было неприятно само по себе, но, к тому же, вдовствующая герцогиня вряд ли очень порадуется, когда узнает, что Элли стала свидетельницей стычки ее внука с другим джентльменом. Стискивая поводья своенравного коня, Джастин не сводил взгляда с вызывающего наглого лица Личфилда. «Элеонора, подождите меня в карете», — приказал он. «Но...» «Элеонора, пожалуйста, отправляйтесь к карете». Он не повысил голоса, но она по его тону поняла, сейчас лучше не спорить. Джастин с облегчением услышал, как она негромко понукает лошадь и удаляется в противоположном направлении. «Вы что-то хотели сказать, Личфилд?» — ровным голосом поинтересовался он. Тот напустил на себя выражение полнейшей невинности. «Нет, насколько могу припомнить». Губы Джастина превратились в ниточку. «Советую держаться на расстоянии от меня и моих знакомых». Бледные глаза Личфилда скользнули в сторону Элеоноры, которая, так и не спешившись, разговаривала с сидящей в карете горничной. «А она ваша, Ройстон?» «Именно так», — тут же подтвердил Джастин. «Ну, раз вы так говорите», — усмехнулся Личфилд. Джастин стиснул челюсть. «Говорю. Это в данный момент». «Это навсегда, если дело касается вас, Личфилд». Джастин мрачно нахмурился. «Даже если леди будет думать иначе?» Джастин втянул в себя воздух от столь дерзкой настойчивости. «Потом не говорите, что вас не предупреждали». «Что-то вы уж слишком собственник, Ройстон». Он бросил испытующий взгляд на Джастина. «Это что, та самая леди, чье послание заставило вас оставить игру и со всех ног броситься прочь?» Так, собственно, и было. Однако не в том смысле, который вкладывал Личфилд. Джастин промолчал. «А, вижу, это так. Она редкая красавица». «Повторяю, она не для вас», — напряженно парировал Джастин. «Ну и ну». Личфилд с любопытством посмотрел на него. «Неужели напыщенный герцог Ройстон все-таки нашел себе пару? Когда ждать объявления о помолвке?» «Дождетесь только моего неудовольствия, если я еще раз услышу от вас хоть одно нелицеприятное слово о юной леди, которую я опекаю», — рявкнул Джастин, безумно желая схватить наглого подлеца за горло и как следует придушить. «Или отходить хлыстом». Да, он так бы и поступил, если б не понимал, что подобное действие привлечет нежелательное внимание к Элеоноре. Глаза Личфилда расширились от удивления. «Ваша подопечная?» Джастин высокомерно кивнул. «Именно так». Личфилд несколько секунд с интересом смотрел на него, а затем иронически усмехнулся и вновь оценивающе взглянул на Элеонору. «Как интересно!» Он насмешливо вскинул к виску руку в перчатке и развернул коня в сторону кареты Ройстонов. Проезжая мимо Элеоноры, приподнял шляпу. Она вынуждена была из вежливости кивнуть в ответ. Джастин нахмурился, вспомнив, как недавно Андерсон предостерегал от общения с Личфилдом, характеризуя того в лучшем случае порочным задирой, в худшем — очень опасным противником. И действительно, Если бы не безопасность репутации Леоноры, Личфилд заплатил бы за сегодняшнее оскорбительное поведение, возможно, уже стоя под прицелом дуэльного пистолета. Но Джастин не мог вовлекать Леонору в скандал перед самым дебютом в обществе. Завтра или послезавтра? Другое дело. «Какой неприятный человек!» С отвращением передернувшись, произнесла Элли, когда Джастин наконец присоединился к ней, и они повернули лошадей к Ройстон-хаус. «Очень неприятный», — согласился Джастин. «Он тоже будет на балу?» Герцог презрительно хмыкнул. «Моя бабушка никогда бы не допустила, чтобы подобный тип переступил порог ее дома». Элли посмотрела на него с любопытством. «Тем не менее, он явно из ваших знакомых. Разве нет?» «Мы пару раз играли в карты, и он неизменно проигрывал», — отмахнулся Джастин и пожал плечами. «У него мерзкая репутация. Большая часть общества его избегает. И раз уж мы об этом заговорили», — резко добавил он, — «я запрещаю вам с ним знаться, даже если вдруг случайно встретитесь». «Вы мне запрещаете?» — с невольным недоверием переспросила Элли. Герцог взглянул на нее неумолимо. «Запрещаю. Или я ошибаюсь, и вы бы с благосклонностью приняли внимание Личфилда?» Ее передернуло при одной мысли об этом отвратительном типе. «Конечно, нет. Тогда...» «Я признаю, мы связаны с вами дальними родственными узами, кузен Джастин». Кроткий тон ничем не выдавал ее гнева на деспотичное поведение. «А вы внук моей хозяйки». «Кроме того, ваш назначенный опекун». «Возможно, так и есть, но...» «Никаких возможно», — мгновенно прервал он. «Но даже в этом случае я не могу, просто не могу позволить вам запрещать или позволять мне какие-либо вещи», — твердо заявила Элли. Она слишком хорошо помнила, как часто подобным образом обращался с ее бедной матерью его кузен Фредерик в последние годы их жизни. Джастин схватил ее лошадь под усцы, заставляя перейти в легкий галоп. «В таком случае вынужден настаивать, чтобы вы мне повиновались!» Глаза Элли затуманили слезы гнева. «Вы можете настаивать на чем хотите, ваша светлость, но я не допущу, чтобы меня третировали!» Она вырвала у него поводья и поскакала вперед, оставив Джастина мрачно смотреть ей вслед. «Черт бы побрал этого Личфилда! От него всегда одни неприятности».